Дорогие сестры, Бог дал нам такое общение, но братьям, кто здесь уже несколько дней находится, мы с утра до вечера здесь пируем. Слово Божие слушаем, и такая богатая пища. А вот сейчас Господь дал такую возможность еще иметь общение вот сестерское здесь. Мне хотелось задать один вопрос, сестры. Вот когда лучше? Или раннее детство, 4-5 лет, или сейчас? Вот кто каждый в своем возрасте? У меня вопрос такой. Он легкий? Наверное, не легкий вопрос, да? А если задать вопрос, некоторые говорят, что в 4-5 лет лучше, да? Или легче, да? А чем лучше? Думаю, многие скажут, что в 4-5 лет где-то там с кем-то поигрался, поссорился, потом побежал и на колени сел, на руки взяли, да? А потом проходит время, когда на руки никто не берет, уже так, да? Хотя дети не всегда так думают, что это лучшая пора. Но, наверное, у вас бывает так, как у меня нередко бывало, а иногда теперь бывает. Думаешь, ну, где иметь такого отца или такую мать, которую бы взял на руки? Потому что здесь, ну, многие из вас, мамы, бабушки, да, приходится там какие-то поручения делать, что-то кому-то давать, там, воспитывать детей. А с другой стороны, ведь сами, все равно у нас душа остается такой в чем-то, как и у ребенка, да? Мы нуждаемся сами, чтобы кто-то нас где-то утешил, кто-то понял. И нередко бывает так, что и некому сказать. Я думаю, что так бывает, ну, почти у каждого. Я помню возраст, когда мне было уже лет... Ну, отца не стало 8 лет было, а потом уже лет 19, 20. Вы знаете, у меня началась тоска, что отца нету. Уже вроде взрослый по годам. И довольно остро... И потом как-то мне так заново открылась та мысль, которая в Писании так сказана, что мы же имеем Отца, что я имею Отца, Отец на небе. И потом как-то открылось, что эти все годы, когда казалось, будто Отца нет на земле, этот Отец Небесный намного больше заботился. И вот, дорогие сестры, тот Отец Небесный, который является каждому из нас здесь Отцом, Он любит каждого. И даже тогда, когда бывают разочарования какие-то, сомнения, может быть, переживания, у нас нет оснований для этого, потому что наш Отец Небесный, Он не забыл никого из нас. Я прочитаю из послания Галатам, из 6 главы, очень знакомый отрывок, 7 по 9 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свой, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем». Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Когда мне предложили поучаствовать, я думал, какой выбрать текст? Уже вчера, поздно вечером, и вот вроде этот текст на сердце лег, и сразу у меня какая-то борьба, какой-то он строгий такой. Казалось, ну, строго и так часто приходится слышать, и все равно этот же текст так вот лег на сердце. Стал я к нему присматриваться, правда ли он строгий или нет. Так расписал у себя, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает на другой строчке. Что посеет человек, то пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем. Ибо свое время пожнем, если не ослабеем. И в конце, если не ослабеем. Получилось 8 таких строчек коротеньких. Я думал, ну, почему-то он так звучит строго. Много ли здесь строгого или утешающего, или наоборот, обличающего? Давайте мы сейчас вместе каждой строчке поставим минус или плюс. То есть то, что нам кажется такое, что, ну, суровое, там мы поставим минус. А там, где для нас есть какая-то надежда, поставим плюс. Вот первые слова. Не обманывайтесь. Что мы здесь поставим? Это я не имел в виду, что там плохое. Там каждое слово хорошее написано. Минус не означает, что плохое слово. Но то, что или обличает, или так вот, что чего мы должны немножко страшиться. А то, что для ободрения, там плюсы ставить. Вот это предостережение, не обманывайтесь. Это такое все-таки предостережение, да? А если кто-то скажет, а ничего, я буду обманываться, мне приятно, и это неправильно, да? Это не ободрение, а предостережение. Дальше. Бог поругаем не бывает. Здесь или строгая сторона, или ободрение для нас. Интересно. Я вчера первый раз поставил минус тоже, строго такое. А потом, после пришлось поменять. Я еще к минусу, потом плюс прибавил. Бог поругаем не бывает. Это значит, если мы уповаем на Бога, и кто-то нам говорит, что напрасно ты уповаешь, напрасно, там у тебя такие-то поступки, такие-то мысли. Но Бог поругаем не бывает. А то есть в этом есть ободрение, что никто не сможет так оклеветать на нас, чтобы Бог потом изменил мысли. Он же знает, что мы ищем лица Божия. И вот я рядом с минусом поставил плюс. В этом есть для нас ободрение. Потом дальше. Что посеет человек, то и пожнет. А здесь минус или плюс? Как, сестры? Но если мы сеем плохое, тогда что надо ставить? Минус, да? Что посеет, то и пожнет. Сеем плохое, плохое пожнем. А если сеем доброе, пожнем доброе. Значит, надо ставить плюс. Да? Дальше. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. А здесь? Здесь минус. Здесь никакого утешения нет нам. Да? Дальше. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Плюс. Делай добро, да не унываем. Плюс. Ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Я сразу два прочитал. Ибо в свое время пожнем. Как, плюс или минус? Доброе, делаем доброе, не унывать, тоже плюс я поставил. Если не ослабеем, тоже плюс поставил. И получилось так, что тут есть суровое предостережение, но намного больше ободрения в этом отрывке. Я его так вот и выбрал. Ну, может быть, еще раз так вот по каждому коротко хотел, по каждой части немного поделиться. Не обманывайтесь. Вот это слово «не обманывайтесь», оно, мы его знаем. Мы знаем, что в Писании так написано. Но думаю, что все-таки опасность такая есть, нам можно обмануться. Ну, например, что где-то можно и поступить по плоти, но не сильно страшно, если все так делают, или некоторые так делают, или если я так привык делать, может быть, ничего опасного. Я вспомнил слова Ревекки. В книге «Бытия», в главе 27, с 11 по 13 стихи прочитаю. Здесь написано так. «Иаков сказал Ревекке, матери своей, Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение». Мать его сказала ему, «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих и пойди, принеси мне». Вы узнали, когда это было, да? Когда она готовила его благословение от отца. Значит, у него такое предостережение, а может, это грех, а может быть, будет наказание. И вот мать, ну, мы знаем, мать может утешать, мать может успокаивать, мать его успокаивает, Ревека. Вот смотрите, какими словами она его успокаивает. «На мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих». Любая мать желает добра сыну, да? Эта мать тоже желала добра. Но тут такая опасность, она очень опасно поступила. То, что она, на что она натолкнула сделать, я думаю, потом пожинал это Иаков, когда Иосифа продали до самой старости. Просто слова сказала. Она хотела хорошего. И вот поэтому здесь вот первое это предостережение. Не обманывайтесь, оно, я думаю, для нас очень актуально. Что может быть такой момент, где, ну, мы, может, привыкли, или где-то... И вот раз сказал слово. Может, мы так никогда не говорили, но в трудный момент и это слово сыграло роль где-то, кто-то споткнулся, где-то, может, муж или сын не решился пойти на труд, а, может быть, где-то даже толкнули на грех. Вот. Поэтому не обманывайтесь, это мы предостережение возьмем близко к сердцу, чтобы ни в чем не обмануться. Бывает так, что человек всю жизнь вроде так, кажется, делает хорошо, но короткое слово, оно бывает очень большой урон. Я когда читал книгу Иова, как-то я выписывал, кто сколько говорит, там все речи идут. Самое больше говорит Иов. Потом там третьих друга его, которые его коряли. И знаете, самое меньше говорила его жена. Там на все, там на 42 главы совсем несколько слов она сказала. А вы помните, какие слова? Она, то есть можно, мы как-то считаем, если много говорить, это плохо, в многословии не миновать греха, а если мало говорить, вроде хорошо, но можно мало сказать. И как печально. Она говорит, похули Бога и умри. Ты все так же тверд в своем уповании. Какие страшные слова. Дал бы Бог милость, чтобы никто не обманывался. Чтобы, ну, может быть, точно такие слова мы не скажем, но никогда не дать такой совет ни мужу, ни детям, ни родителям, никому из ближних. Пусть наши слова будут взвешены, наши дела, чтобы нам не обмануться, и ну, чтобы кто-то не пожал от наших плохих советов или плохих поступков. Дальше. Бог поругаем не бывает. Бог поругаем не бывает. Ну, а я хотел здесь тоже привести в пример Ревеку, как положительный пример. В 24 главе Бытия мы читаем такой стих, Я просто прочитаю короткий отрывок, потому что знаю, что знакомо каждому. 17 стих, и 18 стих, и 19. «И побежал раб навстречу ей и сказал, дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она сказала, пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала, я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Как вы думаете, это был ее характер или она тут по расчету так поступила? Она же ничего не знала. Она не знала там, есть у него подарки или нет подарков. Зачем этот чужой человек тут с этим своим караваном находится? То есть у Ревекки было такое сердце, она была расположена делать добро. Знаете, не приходят иногда такие мысли, вот для кого я стараюсь, кому это надо? Не бывает так, сестры? Особенно, когда такое дело, что бывает дело, что ясно, тут польза точно есть. А бывает такое повседневное, и может такая мысль быть, ну, один раз сделать по-другому. Какая разница, или так сделаю, или так сделаю. Но здесь вот Бог поругаем не бывает. Я хотел как раз с положительной стороны. Там, где, может быть, по нашей усталости, где-то мы бы хотели сделать или где-то сказать слова ропот, или что-то, но сделать не так, как понимаем, что Господь бы желал. Может, хорошо вспомнить пример Ревекки. У ней была такая сторона делать добро, и не так, что если немножко, то сделай, если много, тогда она не была ленива, тогда не буду делать. Она говорит, пей, и потом стала поить верблюдов. Я думаю, почти у вас у всех есть дома корова, да? И одна корова, она много пьет, да? Не кружкой поет, ведрами, да, носить надо. А верблюд, он пьет больше, да? А там написано, что было 10 верблюдов. Я не знаю, сколько ведер она, или сколько кувшинов она должна была выливать, но если верблюд 10 ведер может один выпить, это была не маленькая работа. Или просто дать ему напиться, или еще налить всем верблюдам. И вот это ее такое широкое сердце. Тут мы прочитали, Бог поругаем не бывает. Она не была постыжена. Она не делала по расчету, она от сердца делала то доброе, к чему она привыкла, что она обычно делала. Она не была постыжена. Бог ее обильно благословил. Дальше третье. Что посеет человек, то и пожнет. Я приведу два примера. Примеры тоже хорошо знакомы. В первой книге Царств мы читаем, в первой главе, до этого написана молитва Анны. Я прочитаю последние два стиха первой главы, 27 и 28. Это слова Анны. «О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у Него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу». Вот смотрите, это мама, которая долго мечтала стать матерью, и не было у нее детей. И она терпела позор из-за этого, унижение. И Бог ей дал. Она пообещала в трудный момент. Но теперь же не трудный момент. Теперь прошло несколько лет. И вот бывает же нередко, в трудный момент мы Бога обещаем, а когда полегче становится, мы же можем забыть. Или мы можем сказать, теперь не такая острая нужда, и как-то извинить себя. А вот смотрите, Анна, как она обещала, так она сделала. И причем с радостью. Она идет и говорит, вот о сём дитяти я молилась, я обещала, вот я его провела на все дни жизни. Тут мы читали слова, что посеет человек, то и пожнет. Во второй главе мы немного дальше читаем 20 стих и 21 стих. Я даже один 21 прочитаю. «И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще 3 сыновей и 2 дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа». Бог обильно воздал. Она в Самуиле не постыдилась, что дала его Господу. Потому что как нам неприятно, когда о наших детях где-то плохое говорят. Ей не надо было краснеть за Самуила, что она его отдала. Она слышала только благословение. Через Самуила потом много благословений было всему Израилю. И Бог ей дал еще много детей. Когда человек сеет, в духе сеет для Господа, Господь ей воздает. Что посеет, то и пожнет. Другой пример из книги Есфирь – это зереш. Тоже пример, я знаю, что он знакомый, я просто коротко прочитаю два отрывка. 5 глава, 14 стих. «И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его, пусть приготовят дерево вышиной в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Жена, она разделяла с мужем его интересы, и вот такой совет дает. Ну что, приготовить дерево, а жена, она была толковая, она рассчитала высоту, чтобы повыше его повесили. Пусть вот 50 локтей, 25 метров высоты. Это как 10-этажный дом, или близко к этому, да? И пусть повесят Мардохея. А в 7 главе мы читаем 10 стихом, «И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея». Она сказала, не думала, для кого-то дерево приготовит. Она сказала, что врагу это пожелала, ее мужа повесили на этом дереве. Так вот мы читаем, что посеет человек, то и пожнет. Доброе, сеющее доброе, пожинает доброе, только обычно жнем намного больше. Как и Анна пожала больше. Злое сеем, тоже жнем намного больше, но сеем злое. Дальше. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. В этих словах утешения никакого нам нет. У нас недавно были похороны в Павлодаре, хоронили сестру, старицу, слепую, она уже несколько лет была слепая, глухая. И я просто вспомнил так вот для себя ее историю, она рассказывала мне раза два. Она глубоко раскаяла старости в своей жизни, но все-таки такой пример, который меня потряс, когда я первый раз услышал. Говорит, я была, выросла в христианской семье, там в России жили, и потом вышла замуж за брата, нас сочетали. Мы жили недалеко от города, так в пригороде. И говорит, верующий, у нас детки рождались, дома имели всегда молитву. А муж, он был ревностный к служению. Он все время рвался, как только свободное время, и проповедовать, или куда-то поехать. А мне, говорит, такое, мне так не хотелось. Говорит, время было, когда гонения начались. И я, говорит, так думала, сейчас если он все время впереди, впереди, там и рукоположат, а там и посадят. И, говорит, я старалась создать такую обстановку, чтобы он поменьше участвовал. Ну, не хотелось, чтобы быть, ну, будет он сидеть годами, потом терпеть. И вы знаете, чем это кончилось? У них было, кажется, 6 деток. Так оно, ну, в семье потом начались трудности между ними. Муж постепенно остыл, и он ее бросил, ушел в мир и женился на другой. И он теперь еще живой и живет где-то там на Кавказе, уже старичок. Это было лет около 40 назад. И она потом сама ожесточилась на Бога, перестала ходить на собрания. И вот так вот дети выросли безбожниками. И она сама много лет обижалась на Бога. Почему? За что мне так? А потом уже в старости она раскаялась. И вот она жила, там ее дочь, внуки, и правнуки. Я как-то дочь ее спрашивал, уже тоже она постарше меня за 50. Я говорю, Люба, а вы что-то знаете о Боге? Почему ну, такая какая-то холодность? Говорит, я все помню с детства, но у меня все тут мертвое. Ну, не стала заговаривать. Как-то другой раз, еще она живая была, старушка, там соседка подвыпившая пришла тоже выпить с этой дочкой. И там много вопросов задает, это молчит. А когда вышла провожать это, ну, дочь этой сестры, я говорю, Люба, мне просто недоумение, вы понимаете, о чем речь идет или нет? Да, говорит, я все знаю. Ну, говорит, в детстве моем столько было горького, там осуждение одни в доме, другое. Я, говорит, пока мне только остались такие воспоминания. Я все знаю, я все понимаю. И вот тут мы сейчас прочитали, сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Она хотела что-то ну, для себя сохранить, немножко, казалось бы, даже законно, это же ее муж, да? Она просто хотела, чтобы он был всегда близко. Она не то, что совсем запрещала ему трудиться, но она хотела так, чтобы только его не посадили. Но она сеяла в плоть, она с Богом не советовалась. И она не имела радости не тогда, когда он еще жил с ней, потому что со слов дочери там постоянно были осуждения других, и нехорошая атмосфера. А потом самой пришлось воспитывать детей и не смогла их воспитать. И потом в старости только покаялась, искренне раскаялась. Так вот она себя осуждала, она нисколько себя не оправдывала. Господь ей дал милость, как головня из огня. Вот так получилось вот с этой душой. Дальше написано, сеющий в дух, а Духа пожнет жизнь вечную. Сеющий в Дух. Тоже я хочу пример, который уже частью я упоминал, это за Анну. Тогда, когда она провела своего сына Самуила к священнику, отдала Господу, и вот начало второй главы, здесь ее молитва. Я прочитаю только два стиха, и у меня к вам вопрос будет. Вот как вы можете определить, когда отдаешь, да, тяжело бывает, да? Это сын ее, единственный был, да? Она дает, теперь он будет далеко от нее. Изредка сможет его видеть. У меня просто к вам вопрос, у ней радость или потом пусто стало? Я прочитаю первые два стиха. «И молилась Анна и говорила, возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш». Можно сомневаться, какие у нее были чувства. У нее была такая вот радость, переполняет ее, да? В другой раз нам хочется удержать какие-то радости. Нам кажется, сейчас, если совсем довериться как надо, ну, совсем останусь ни с чем. Как раз наоборот. Когда для Господа широким сердцем жертвенно отдавать то, что даже жалко. Вот смотрите, она такое дорогое отдала. Как Господь наполнил ее сердце радостью, она прям льется из ее уст, да? Ей не надо придумывать слова, ей не надо напрягаться, ей не надо изображать радость, но отвела потом идти и плакать. Господь наполнил сердце радостью, потому что она была на путях послушания Богу. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унываем. Делай добро, да не унываем. Дорогие сестры, я думаю, очень часто, когда делаем добро, есть причины для уныния. Потому что не сразу видно плоды, кто детей, кто внуков воспитывает, кто молится за них, далеко не сразу не приходят к Богу. Сколько бывает трудных лет? Бывает, кто-то в мир уходит на время, потом надо годами переживать, пока не придут к Господу. Очень много причин для уныния. А вот здесь такое ободрение. Раз делается добро, раз делается для Господа, да не унываем. Да не унываем. Я вспомнил Марию, когда она плакала, это в Иоанна в 20 главе. Здесь вот я прочитаю эти стихи с 11 стиха и дальше. «А Мария стояла у гроба и плакала». То есть Господь убит, она его так любила. «И когда плакала, наклонилась во гроб и видит двух ангелов в белом одеянии сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они говорят ей: „Жена, что ты плачешь?“ Говорит им: „Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его“». То есть глубокое разочарование, уныние, печаль. «Сказавши сие, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Иисус говорит ей: „Жена, что ты плачешь? Кого ищешь?“ И немного после Иисус говорит ей: „Мария“. Она, обратившись, говорит ему: „Равни“, что значит „учитель“». То есть унывать приходится, и много унывать приходится. Чем серьезнее Дитя Божье за Господом идет, тем больше бывает скорбей, больше слез, больше молитв. И все равно Господь говорит: делай добро, да не унываем. Почему не унывать? Дальше сказано: ибо в свое время пожнем. Ибо в свое время пожнем. Вот время нам не дано. Сколько еще лет плакать, сколько еще лет переживать, сколько еще лет посвящать своих близких Господу, это нам не открыто. Но только сказано, что в свое время пожнем, и потом последние слова: если не ослабеем, если не ослабеем. Для того, чтобы не ослабеть, Господь, Он имеет много таких путей, чтобы ободрять, но путь, может быть, еще и не короткий впереди, скорбей, может быть, будет больше, чем было раньше, но Господь так ободряет каждого из нас: делай добро, да не унываем. Мне кажется, очень трудно человеку меняться, взрослому. Какие мы есть, обычно мы в среднем такие остаемся. И в каких-то вопросах, где мы, бывает, неправильно немножко решили, очень трудно поменять, если она такое направление неправильное вынятое. Мне даже кажется, что верующим иногда труднее поменяться, чем если неверующим покаяться. И Господь иногда довольно, ну, серьезно говорит с нами на эти темы. Я вспоминаю одну сестру, она теперь сестра, раньше она была в мире. И вот такое глубокое горе в ней. Сын, взрослый сын, неверующий. И вот в семье там трагедии, и сноха, ну, унижает, очень сильно унижает вот ее сына. А я ее спросил: сестра, вот вы уверовали, а как вы относитесь к своему мужу? Или как вы относились к своему мужу? Она говорит: я всю жизнь жила для детей. Я, говорит, ему, сказать по правде, внимания особо не уделяла. А потом он пить стал, она сама была мирская, хотя знала о Боге. И так вот немножко рассказала. И теперь смотрите, она что-то сеяла, да? А теперь ее сын взрослый, ему 32 года, сыну, да? А теперь ее сноха относится к ее сыну точно так, как она относилась к мужу. Знаете, когда у нее было отношение к мужу, ну, у нее было одно отношение, теперь точно та же ситуация, только теперь она в роли матери. Это ее сын, это совсем тот человек, которого она всегда лелеяла с детства. А теперь к нему относят так же самое, и она говорит: я же знаю, я же это сеяла. И ничего не может она поделать. Ну, те неверующие люди, ничто пока не меняется. Знаете, сестры, время идет и быстро. Было время, когда мы были детьми. Многим из нас, ну, или каждый почти, или многие были детьми в семье. Приходит время, когда многие стали женами, снохами. Но здесь я смотрю много молодых лиц, они сегодня, наверное, в этой роли. И бывает какое-то отношение там, или к свекрови, или там к родителям. Но только мы другой раз не рассчитываем на то, что может пройти время, и те, которые сегодня сыновья и дочери, или снохи, они завтра сами будут в роли тещ, в роли свекрови. И что сеешь, то жнешь. То есть, если не хватило смирения где-то примириться с родственниками, не хватило терпения как-то умолиться, вроде, ну, характер такой, оно обязательно придется пожинать. И вот этим местом Писания Господь ободряет: делай добро, да не унываем. А если оно пока где-то недоброе, но есть возможность исправить. Может быть, трудно перешагивать себя, но с помощью Господа все возможно. Пусть Господь благословит всех здесь находящихся делать добро и не унывать. В свое время пожнем, если не слабеем. Аминь. Давайте мы еще помолимся. Любов Христова, яна як сонца, что зяє в небе над усёй землёй. Любов Христова, что поравнаться змогло бы в свете с любовью той. Любов Христова, она усюди со мной была. Коли я падала, пяшчотно подымала и знов до неба мяне вяла. Коли я падала, пяшчотно подымала и знов до неба мя не вяла. Любов Христова там на Голгофе страдал Збавитель за грешних нас. Любов Христова в покутах тяжких от страшной доли Христос нас спас. Любов Христова, любов святая, я на усюди со мной. Спешайся хутка, покуль к збавленню открыта дверь. Любов Христова, любов святая, я на усюди со мной была. Коли я падала, пяшчотно подымала. знов до неба мяне вяло. Коли я падала, пяшчотна падымала.